Глава 12. Вперед по дороге, ведущей в никуда. «Система!» — веско заявил человек, когда-то обучивший меня многому, дружбе с разного рода замками в том числе. После акции с настоящим полковником я успел как следует отвести душу на югах, вернуться, остаться без квартиры, продал за копейки. Ну, так получилось. И даже оформить ответочку. Чуть позже расскажу об этом. Тут ты решил, что сама судьба меня подталкивает, причем в строго определенном направлении. Вот и напросился в кусти. Ничего не выдавало в этом человеке выходца с противоположной стороны закона. По фене не гундел, чифирь на корточках сидя не употреблял, тело картинками синего цвета, купола, кресты, звезды, кинжалы и прочая прелесть не украшал. И совсем не было в нем ни трусливой наглости, присущей мелкой приблотненной шелупоне, ни давящей властности, отличающей верхушку уголовного мира. Тихий голос, грамотная речь, приятные манеры, худощавый среднего роста с неприметными правильными чертами лица, немногословный, крайне скупой на похвалу. Полтора года он обучал нас, группу из 8 юных разведчиков, и искусству открывать то, что не нами заперто. А потом еще проводил мастер-классы, индивидуально с каждым. 4 года назад, в нашу последнюю встречу после экзамена на немецком, в полтора мои роста в банковском сейфе молвил: «Неплохо», и даже слегка меня приобнял. А потом я обнаружил во внутреннем кармане куртки сложенный в 4 листик бумаги с 7 цифрами, именем и припиской «Если вдруг». Если бы такое произошло в начале карьеры, непременно доложил бы по команде, а тут не стал. Повзрослел, потому что. «А ты вовремя». Я застал профессора взломных наук, мага и кудесника ремесла и бывшего собственного наставника на чемоданах. В буквальном смысле. Он, кстати, почти не изменился, только обзавелся шкиперской бородкой, да очки стал носить, по-моему, без диоптрий. «Куда-то уезжаете?» «Отсюда и с концами», — сбросил со стола какие-то бумаги, извлек из комода бутылку простой русской водки и пару стаканов. Наполнил каждый ровно наполовину. «Давай, рассказывай». Я глотнул, занюхал ладошкой, закурил и начал. «Да», — с некоторым удивлением молвил он, — налил еще и угостился куревом из моей пачки. Признаться, не ожидал. «Жизнь, блин, такая», — заныл я. «Да я не об этом». Прикурил от моей, опять же, зажигалки. «Чтоб ты знал, кроме тебя я только двоим оставил свои координаты». «И...» «Ты единственный, кто отозвался», — он невесело усмехнулся. «Если честно, из них, из всех, ты казался самым правильным». «Стойким оловянным солдатиком?» «Что-то вроде того», — кивнул мой наставник. «Ну и как собираешься жить дальше?» Выслушал мой, как сейчас уже понимаю, жалкий лепет, поднял свой стакан, отсалютовал мне, медленно перелил в глотку содержимое и даже не поморщился. «Жопа!» Впервые услыхал от него нечто подобное. «Это еще почему?» «Да потому что...» — воздел он палец к потолку. «Система!» И вкратце пояснил мне недоумку, что все и давно уже в обожаемом Отечестве не только добыча нефти с газом и торговля чем угодно, прокладками, картошкой, оружием, водкой или наркотой, поделено, строго организовано и встроено в систему. Судьба же одиночки в любом бизнесе, особенно криминальном, печальна, а жизнь коротка. Коллеги по ремеслу сами же отыщут и сдадут, а то еще чего похуже. «Так что же делать?» — огорчился я. «Отправляйся на курсы машинистов», — на полном серьезе посоветовал бывший наставник. «Там и стипендию платят, и спецодежды обеспечивают». «А если все-таки решил работать по специальности, изволь вести себя правильно». «Это как?» «Дам тебе один номерок». Опять налил буквально по капельке. «Звякнешь, скажешь, что от химика». «От вас, то есть?» «Ну да». Он откинулся назад, уперся затылком в стену и опять закурил. «Они заинтересуются, отвечаю. Я редко кого рекомендую». «Спасибо». «Не за что», — махнул рукой. «Ты, главное, не забывай, чему тебя там», — мотнул головой, — «другие учили». «Вы о чем?» Во мне на минутку проснулся офицер разведки, пусть и бывший, со всеми этими подписками и прочей конспирацией на ровном месте. «Я тебя умоляю!» — и кое-что пояснил, на пальцах буквально, для особо непонятливых. «Почти ничего нового, все действительно так и эдак, чему учили, и кое-что, самую малость, еще. С тех пор так и живу, потому что основное правило моей жизни и работы — личная безопасность, а метод ее достижения — граничащая с паранойей осторожность». Никаких личных контактов с работодателями, тщательная проверка и перепроверка получаемой от них информации, максимум скромности и незаметности в быту, минимум внешних контактов. Никогда не держать в квартире, где живешь, чего-либо способного вывести на твой след. Всегда быть готовым покинуть эту самую квартиру за пару минут, стараться пореже ночевать в одном и том же месте. Всех опасаться и никому не верить. Никто и никогда, если что, не поможет и не спасет, несмотря на все заверения, обещания и прочие красивые воровские бла-бла-бла. Действительно, все, чему когда-то учили. Почти. Именно так с тех самых пор, как началось мое стремительное восхождение к вершинам дна, и живу. Да, еще он дал мне два номера, по которым с ним можно связаться. А напоследок сказал... Что бы кто ни говорил, главное в нашей работе — фарт, а он не вечен. Поэтому не жди, когда закончится. Уйди из профессии на гребне успеха. Неожиданно для всех, а главное — для самого себя. И сразу скройся с экранов всех радаров. Тогда, может, и успеешь потратить то, что заработал. Уже в дверях я спросил, а почему вы все это для меня делаете? «Думал, уже не спросишь». Он поднял очки на лоб. «Может, помогают тебе найти истинное призвание или...» Нехорошо усмехнулся. «Проехали». «Или что?» «Понимаешь, очки опустились, как забрал на шлеме. Когда-то меня крепко поимела система. Имею я право на обратку или как?»